Ко времени Брюллова храмовый образ стал светской картиной, иссушенной однообразием приемов, затверженных еще на академической скамье и впоследствии закрепленных бесконечным повторением пройденного. Переданная волею времени и обстоятельств в руки светских художников, выбор которых никак не учитывал отношение мастера к изображаемому предмету, религиозная живопись утратила высокий дух, горячий призыв и самоотверженное служение. Задача украшения храма победила в ней задачу общения с молящимися. Практицизм в задаче и практицизм в работе, лишенный вдохновения, сделали заказываемые в качестве образов картины на ветхозаветные и новозаветные темы холодными, будничными, примелькавшимися, неспособными ни изумить, ни удержать подле себя, неспособными ни возбудить в человеке веры, ни укрепить его в ней. Передавать в религиозной живописи идеи нового времени еще не приспела пора. На стенах храмов появлялись большие картинки к Библии и Евангелию, которые не могли по-настоящему потрясти душу, потому что лишь иллюстрировали нечто хорошо известное, знаемое наизусть. Брюллов не принес в эту живопись высокого идеала, не наполнил ее нравственными исканиями. Он, как и его современники, принял светскость религиозного искусства, но он писал по-брюлловски, горячо, никому не подражая, с душой и руками, не спеленутыми привычкой. Его совершенное владение рисунком, композицией, цветом создавало поражавшую современников красоту формы. Один из отцов церкви, отдавая справедливость таланту Брюллова, не находил в его картинах религиозного чувства. Но Брюллов не был подготовлен к тому, чтобы сломать сложившуюся светскую традицию религиозного искусства, и потому, такой парадокс, чем с большим чувством писал он вечный мир, религиозное как реальное, тем убедительнее оказывались его творения. Другой отец церкви, наблюдавший Брюллова в часы творчества, говорил о наслаждении видеть его за работой, ибо сам он, работая, наслаждается. Признак открытой и чистой души. Брюллов потряс современников тем, что не только перестало потрясать, но, оказалось, уже и не замечалось ими. Вознесение Божьей Матери критик журнала «Библиотека для чтения» сопоставлял с лучшими творениями Рафаэля и Рубенса. Эту картину он ставил выше последнего дня Помпеи. В распятии, по его мнению, Брюллов изобразил то, чего до него никто не решался — момент кончины, последний вздох. Другой критик находил в Вознесении впервые запечатленную тайну воскресения. Лик Богородицы на полотне преображается от временной смерти к вечной жизни и недоступен описанию. Уста еще в тени и хранят гробовую неподвижность, тогда как очи уже озарены вечным светом. Жуковский называл Вознесение богоносным видением, поэт Струговщиков — воплощенной благодатью. Перед распятием Жуковский просиживал часы в безмолвном восхищении. Поэт Кольцов буквально окаменел при виде распятия, только слезы дрожали на его глазах, и один из самых суровых людей эпохи, генерал Ермолов, сидя перед распятием, не мог, по словам очевидца, вполне насладиться дивным творением. В самых лестных выражениях приветствовал он Брюллова, желая непременно обнять его. Заключив друг друга в объятия, они представляли прекрасный групп Аполлона и Марса. Так встретили современники эти картины, которые через 2-3 десятилетия многим из них, не говоря о новом поколении, покажутся холодными и в этом смысле не слишком выходящими вон из ряда подобных сочинений. Николаю I Вознесение Божьей Матери необычайно понравилось. Рассматривая полотно, он повторял: «Картина вся хороша, но купидошки удивительны, совершенно живые». Шевченко и Михайлов свернули холст с распятием на вал и повезли в лютеранскую церковь, для которой была предназначена картина. Брюллов попросил их при нем натянуть ее обратно на раму и установить, где положено. Пока ученики покрывали живопись лаком, он сел сперва на переднюю скамейку, после перешел на самую последнюю. Лицо его было печально, глаза померкли. «Вандал!» — произнес он громко, имея, должно быть, в виду строителя, брата Александра Павловича. «Ни одного луча света на алтарь! И для чего им картины?» Его творение на глазах превращалось не в украшение стены даже, в самую стену, покрытую темной живописью. Надел шляпу, вышел на улицу. Про статуи Петра и Павла, стоящие по обе стороны двери, сказал зло: «Куклы в мокрых тряпках». Возле магазина «Дециара», торговля художественными изделиями, остановился в толпе зевак и принялся с любопытством разглядывать выставленные в окне раскрашенные французские литографии. Через минуту лицо его разгладилось. Еще через минуту он толкал плечом соседа и хохотал, заметив на картине соблазнительную особу в весьма вольной позе. Зимний дворец загорелся темным декабрьским вечером. Еще ничего не предвещало беды, дворец стоял спокойный и безмолвный. В нижнем ярусе было освещено лишь несколько окон. Окна среднего яруса были черны, только острые огоньки ночников неподвижно желтели за ними в глубине. Да изредка плавным шагом проходил со свечой дворцовый лакей. Но участь зимнего была решена. Из-за неисправности отопления деревянная стена, поставленная в целях улучшения интерьера перед изначальной каменной между фельдмаршальским залом и Петровским, медленно раскалялась, чтобы в критическое мгновение словно взорваться разом, объятый пламенем. Огонь ударил вверх, вниз, в стороны, сглатывая ветхие сухие балки, побежал по чердаку, неразделенному брандмауэрами. Потолки верхнего этажа рушились, окна одно за другим по цепочке становились алыми, будто катилась за ними огненная река, стекла лопались со звоном. Императорская фамилия находилась в театре, многие из придворных на балу. Когда государю донесли о пожаре, он незамедлительно прибыл на место происшествия. Последовал приказ пожарным и солдатам закладывать кирпичом двери и разбирать крыши, чтобы создать преграду огню, но густой дым мешал осуществить это намерение. Стали спасать боевые знамена, портреты из галереи 1812 года, церковную утварь, драгоценности, картины, вещи царской семьи. Все это частью складывали у подножия Александровской колонны, частью переносили в Адмиралтейство. Государыня с женской частью семейства отправилась в Аничков дворец. Вместе с ней были перевезены туда императорские бриллианты. Беда не бывает одна. Сломя голову, прискакал полицейский чин с докладом, что в гавани на Васильевском тоже приключился пожар, и с каждой минутой занимается все более. Государь послал туда наследника с половиной пожарных труб и личного состава, решив пожертвовать главным зданием дворца и обратить все усилия на защиту Эрмитажа. В середине ночи Зимний дворец являл собой гигантский костер. Огонь в одних частях его вздымался к небу, рассыпаясь ливнем ослепительных искр. В других стелился клубящимися волнами, слизывая перекрытия, полы и выгородки. В третьих уже отбушевал здесь здание с пустыми проемами окон, колоннами, статуями, стояло черным остовом на ярком трепетном фоне пламени. С восхождением солнца государь стер ладонью с опаленного лица пот и копоть, завернулся в плащ, во многих местах прожженный искрами, сел в санки и поехал к семье Ваничков. Иностранцы пророчили, что на восстановление дворца понадобится не менее четверти столетия. Русский царь пожелал через 15 месяцев слушать пасхальную заутренню в дворцовой церкви возобновленного, как говорили, зимнего. Главными архитекторами возобновления дворца назначены были Стасов и Александр Брюллов. Первому поручили возведение здания, наружную его отделку, а также отделку дворцовых церквей и залов, второму — отделку внутренних комнат. Обнесли дворец огромным забором, повили лесами, выросли на площади наскоро сколоченные бараки для рабочих. Со всей России собрали более 8000 мастеров, каменщиков, столяров, маляров, обойщиков, самых преискусных. Труд предстоял огромный. Работали день и ночь. На лесах мороз сковывал, ветер прошивал. Бежали греться к кострам, разведенным на площади, кислых щей горяченьких похлебать, выпить кружку кипятку с патокой и опять наверх на гнущиеся под ногами мостки. Случалось, от усталости и недосыпа падали с лесов на земь. Ну да ведь не без того же. Двигалось дело тихо и слишком даже незаметно. Петербуржцы привыкли и к забору на площади, и к баракам, и к постоянному копошению людей на лесах. Привыкли быстро, как бывает, когда приходится привыкать надолго. Кто постарше, приговаривали, что на их-то век всего этого хватит. Кто помоложе, как-то само по себе сбросили зимние со счетов, газеты помалкивали, занятые важными событиями. Между тем, с полгода прошло, вдруг увидели столичные жители, что из труб дворца потянулся дым. По вечерам появился свет за окнами. Все с изумлением заговорили, что рабочие занялись уже внутренним убранством. Монферран нервничал. Хотя комиссия, расследовавшая причину пожара, ни в одной бумаге не посмела назвать его имени, хотя всему виной объявлены были мужики-дровоносы, которым в громадном здании, где проживало 3500 человек, не нашлось иного места для ночлега, как дворцовая аптека, мужики заткнули рогожей дыру в дымоходе, оттого и беда. Но по городу летали слухи, что истинный виновник случившегося — он, Монферран. Деревянная стена, возведенная для исправления неудачного интерьера залов, слишком близко к печным ходам, в самом деле была поставлена по его предложению и проекту. Он понимал, что имя его пусть не написано, но там наверху непременно произнесено. Все зависело теперь от решения императора, а император словно в рот воды набрал. Когда же возобновление дворца отдано было Стасову и Брюллову, он окончательно уверовался, что песня его спета. «Вышлют, и хорошо, если только вышлют», быстро и невыгодно продал приобретенную им в России деревеньку и стал подыскивать покупателей на статуи, бронзу, мебель, драгоценности, на все накопленное им в пору великих трудов на благо этой варварской страны. Он рассылал письма русским вельможам, тем, кого мог считать своими поклонниками и покровителями, поносил неблагодарную мачеху Россию, в которой 22 года влачит свои цепи, и грозился вскоре назначить час своего возвращения на родину, а сам ждал вышлют. Государь молчал. Кроме Зимнего, у него был Исаакий, и надо было завершить его. Почувствовав и проведав, что гроза, пожалуй, минует, Монферран решил ценности не продавать. Вдруг заговорили, что государь намеревается расписать покои Зимнего дворца наподобие ватиканских покоев. Василий Андреевич Жуковский, путешествуя по Европе, убедительно хлопотал в письмах к великой княжне Марии Николаевне, любимой царской дочери и покровительнице искусств. «И у нас есть свой Ватикан, Зимний дворец. Может быть, он сгорел для того, чтобы императору Николаю Павловичу сделать из него великий памятник искусства? По счастью, у него есть Брюллов. В Ватикане история христианства и католицизма. В Зимнем дворце будет история России». У Брюллова зрачки расширились от волнения, прилив сил ощутил необыкновенный, во всем теле вкрадчивую и могучую подвижность. «Шабаш, ничего другого не работаю, как только это». Государь расписывать дворец не пожелал. Александр Павлович Брюллов трудился день и ночь, одну за другой проектировал комнаты императорских покоев, проявляя изобретательность просто-таки великолепную. Спал 3-4 часа в сутки, кушал не по распорядку, иной раз подавали ему, будто мужику-мастеру, кипятку с патокой, выпивал для бодрости, постав его на леса, ей-ей свалился бы, как изнеможенный маляр или лепщик, зато всем взял и выдумкой, и быстротой. Угодил разноцветными гостинами, где на прямоугольные золоченые рамы натягивал шелка малиновый, розовый, зеленый. Угодил будуарами и кабинетами. стены которых обработал лепным орнаментом, всего же более угодил покоями, исполненными в подражание разным стилям: помпейской столовой, греческой гостиной, мавританской ванной комнатой для императрицы. Тут уж восхищению не было предела. Именовали Александра Павловича неуловимым протеем, на всяком шагу умеющим менять свое лицо, воспевали его фантазию, роскошную и пылкую. Александр Павлович выслужил право на дворянство, каковое и было пожаловано ему с потомством. На дарованном гербе изображен трудолюбивый строитель-бобр, несущий на спине золотую колонну, над которой замерла в полете столь же трудолюбивая строительная пчела. Заслуженным, деловитым, безостановочно, как мечтал он в молодости, идущим вперед, написал Карл в Петербурге брата Александра. Александр Павлович крепко и уверенно стоит у стола в своем кабинете. Одна рука по-хозяйски положена на расстеленный чертеж, другая уверенно упирается на большую папку с проектами. Холеное лицо, гладкая прическа, орденский крест на шее, влажный блеск глаз и ощутимая мягкость губ не уничтожают деловитости и даже деловитой сухости облика, разве что придают ему некоторую сентиментальность. С государем они будто в жмурки играли. Карла подталкивали к портрету, он же в последний момент, словно глаза завязаны, проскакивал мимо. Вроде с языка обязано уже сорваться, мол, покорно прошу, Ваше Величество. Он смалчивал. Государь никак не мог взять в разум, как это его художник не ищет чести оставить потомству его изображение. Смалчивание и отговорки брюловские раздражали. «Ведь вот он какой!» — с досадой говаривал государь о Брюллове. Николаю Павловичу первому надоело жмуриться и околичничать. Не подобало ему, хотя и с великим Брюлловым. Однажды при встрече бросил благодушно: «Карл, пиши мой портрет». Карл шаркнул ножкой, забормотал что-то насчет холста да красок. Государь, не слушая, объявил, что на другой день будет в мастерской, и час назначил. В академии Карл заглянул в канцелярию. Николай Павлович глядел на него с крюгеровского овального холста, знаменитый поворот головы почти на две трети. Взгляд величественный и решительный, грудь вперед, будто при равнении во фрунте. К назначенному часу он сам укрепил холст, приказал Илье Лепину, своему краскотеру, приготовить палитру, позвал в мастерскую еще одного ученика, благопристойного с виду Горецкого. Сказал, что на всякий случай, но, если по правде, не хотелось оставаться с государем один на один. Дожидаясь гостя, быстро ходил взад и вперед по мастерской, сильно потел то ли от волнения, то ли от того, что вместо халата или серой рабочей куртки напялил черный бархатный сюртук, вытирал лицо и шею льняным полотенцем и повторял ученикам: «Как вы счастливы, что не имеете нужды писать императорских портретов!» Николай Павлович, известно, держал часы пятью минутами вперед и никуда не опаздывал. Но тут чудо просто. В назначенное время его не было. Карл остановился, бросил полотенце на пол. Он вдруг перестал потеть. Счастливая мысль явилась ему. Таясь, выглянул в окно. Не стоит ли уже царский экипаж у академических ворот? На улице было пусто. Карл весело блеснул глазами. Вот на какой случай сгодится воспитанный Горецкий. Если приедет государь, сделайте милость, передайте ему. Карл Павлович, мол, ожидал, Ваше Величество, но, зная, что вы никуда не опаздываете, заключил, что вы отложили сеанс до другого раза. Николай Павлович с конференц-секретарем Григоровичем появился 20 минут спустя. Не застав Брюллова, пришел в великое изумление, однако сдержался, с неподвижным лицом выслушал объяснение почтительно склонившегося перед ним Горецкого, повел, как бы усмехаясь уголком рта: «Какой нетерпеливый мужчина!» Повернулся по-военному и так быстро затворил за собой дверь, что бедный Григорович даже не успел проскользнуть следом. 4 десятилетия спустя долгими зимними вечерами почтенный старец Федор Иванович Иордан, медлительно приставляя словцо к словцу, рассказывал в своих мемориях про петербургскую жизнь Брюллова. Свидетелем оной жизни быть ему не довелось. Он по-прежнему пропадал в Риме над начатой по мысли и настоянию Карла Павловича гравюрой с Рафаэлева «Преображение», однако пользовался свидетельствами брюлловских учеников. Пересказав историю ненаписанного царского портрета, прежде чем отделить прямой, как разрез линии, несколько страниц, посвященных Брюллову, он всего остального текста, старец Федор Иордан, к тому времени ректор Академии художеств, заключил: «Брюллов был враг самому себе».